Занятие 15. Изгнание деструктивных мыслей. 1. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. 2. Шаги 2А, 3А, 3Б и 3С не обязательны. Медленно считайте в обратном порядке от 50 до 1. Между цифрами выдерживайте интервалы в 1 секунду. А. Начиная со скальпа, фокусируйте ваше сознание на различных частях тела, от головы до пальцев ног, попутно расслабляя их. 3. Когда достигнете цифры 1, удерживайте в уме образ самого себя как молодого, лучистого, здорового и привлекательного человека. А. Мысленно спросите себя, отчего у меня эта проблема? Пусть ваш разум поищет. В. Когда вы обнаружите, что думаете о каком-то конкретном человеке, вообразите его. С. Вообразите, как вы прощаете друг друга. Вообразите объятия или рукопожатия, улыбки и согласные кивки головами. Пусть вам будет хорошо при этом. 4. Мысленно повторяйте: «Я всегда буду абсолютно здоров телом и душой». 5. Потом скажите себе: «Я собираюсь считать от 1 до 5. Когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасной, в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде». 6. Считайте. Когда достигнете счета 3, повторите: «Когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно, в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде». 7. При счете 5 откройте глаза и мысленно подтвердите: «Я совершенно бодр, чувствую себя прекрасно и в полном здравии, чувствую себя лучше, чем прежде». И это так. Обнаружено, что острая депрессия у людей имеет результатом высокую восприимчивость к раку и вирусным инфекциям вроде герпеса. Когда период депрессии заканчивается, иммунная система восстанавливает нормальную работу, и риск уменьшается. Точный механизм этого взаимодействия в настоящее время исследуется биохимиками и иммунологами. Эти исследователи обнаруживают цепные реакции, позволяющие отследить связь между мозгом и иммунной системой. Мы, разработчики и распространители метода Сильва, не принимаем участие в этой работе, но не сидим сложа руки. Исходя из предположения, что все в организме координируется разумом, мы работаем над тем, как контролировать разум с тем, чтобы управлять иммунной системой, жизненно важными органами и общим состоянием здоровья. Да, вы можете бороться с болезнями, управляя своим настроением. Пока ученые ищут пути взаимодействия мозга с оборонительными линиями организма, вам не стоит сидеть и ждать их открытий. Вы можете пользоваться альфа-уровнем, чтобы сдвигать свое настроение в позитивную часть спектра и жить дольше. Моя философия зиждется на том, что наш Создатель вознаграждает нас за помощь в коррекции проблем созидания. Мы призваны помогать Богу строить этот мир. Мы всего лишь твари в этом мире, но можем действовать как соавторы. Мы одни способны сделать этот мир лучше как для людей, так и для других форм жизни. И когда мы работаем в этом направлении, улучшаем жизнь и для себя. Когда каждый из нас мыслит созидательно, а не деструктивно, позитивно, а не негативно, мы первыми извлекаем пользу из этого, обретая более здоровую и более продолжительную жизнь. С другой стороны, если мы мыслим деструктивно, если подавлены или подавляем других, мы первыми и страдаем от нашего противодействия созиданию. Мы теряем иммунитет к болезням, становимся уязвимыми перед крошечными бактериями и вирусами. Наказание соответствует преступлению. Если мы мыслим деструктивно, то уничтожаем сами себя. Преступление и наказание. Природа деструктивных мыслей часто проявляется в природе ущерба, который они наносят организму. Мысль порождает слова, а слова отдают приказ телу. Но слова могут быть обойдены. Действительно, большинство из наших мыслей невербальны. Продолжительные трения, например, трение трубки о губы заядлого курильщика, могут вызвать рак. Но известно, что рак может вызываться и трениями между людьми, со злобным начальником, например, или невозможной тещей. Известно также, что одержимость желанием добиться чего-то недостижимого тоже вызывает туберкулез. На более физиологически локализованном уровне тайная неудовлетворенность может проявляться на коже в форме псориаза. Зависть в отношении чьих-то успехов вызывает болезни коленей или ног. Неприятности на работе или хроническое беспокойство могут нанести вам удар в живот в виде язвы. Счастье может излечить вас. Обычно нетрудно увидеть связь между негативным настроением и эмоциями и их негативными физическими последствиями. Исходя из предположения, что наказание или болезнь соответствует преступлению или негативным мыслям, вы можете прийти к важному выводу о том, какие мысли вызывают вашу физическую проблему. Этот подход особенно полезен для начинающих. Позднее, когда вы станете мастером альфа-уровня, то сможете определять эти мысли более непосредственно, не только у себя, но и у других. Это будет объяснено и в других главах. Прослушивание гармоничной музыки может быть путем к здоровью. Радость и смех могут быть путем к здоровью. Многие терапевты ныне проводят семинары смеха для серьезно больных людей. Со времен Нормана Казинса, тогдашнего редактора Saturday Review, вылечившего себя от болезни, которую врачи называли неизлечимой, просто покинув больницу и поселившись в отеле с комиксами и другими вызывающими смех развлечениями, профессиональные медики понемногу начали признавать смех лекарством. Я мог бы перечислять и другие пути к здоровью, но, как и вышеназванные, вера, любовь, гармония и радость, все они связаны с разумом. Если общим знаменателем является разум, и если вы способны, входя в альфа-уровень, управлять своим разумом, что вам еще нужно? Обзор дополнительных лечебных процедур. Вот основные процедуры, улучшающие климат для оздоровления. Как справиться с искушением или иной негативностью? Остановитесь, закройте глаза и поверните их слегка вверх. Сделайте глубокий вдох. Мысленно скажите «стерт». Стерто. Откройте глаза. Как покончить с негативной деятельностью? Когда вы вовлечены в деятельность, которая порождает конфликт внутри вас, остановитесь, войдите в альфа-уровень. Определите, о какой деятельности идет речь. Решите ликвидировать последствия этой деятельности и больше к ней не возвращаться. Выходите из уровня. Как снять повседневный стресс? Перед сном войдите в альфа-уровень. Мысленно просмотрите все, что вами сделано за день. Нет ли среди сделанного вами чего-то такого, что не вполне разумно или этично, из-за чего у вас могут возникать угрызения совести. Подтвердите для себя, что вы завтра сделаете что-нибудь, чтобы как-то компенсировать эти действия. Аналогичным образом, если есть нечто, что вы должны были сделать, но не сделали, решите сделать это завтра. Спите. Утром повторите и выходите из Альфы. Как помочь себе вылечиться? Войдите в Альфа. Мысленно войдите в свое тело, туда, где сидит проблема. Вообразите, как вы ликвидируете эту проблему. Вообразите себя совершенно здоровым. Выходите из уровня, подтверждая свое здоровье.